Еще раз. Учителя-предшественники считали, что если человеческое рождение обретено, но остается пристрастие к убиению и прочим грехам, то это плоды, отражающие причины в виде действия, а упомянутые ранее плоды, отражающие причины в виде возмездия. Третье. Сильно влияющие или господствующие плоды. Из-за убиения, малая питательность, ничтожная польза, потенция и сила, пищи, питья, лекарств, плодов и прочего во внешнем мире. Они трудно перевариваются и порождают болезни, вследствие чего часто умирают преждевременно. От присвоения чужого мало плодов урожая, плоды непитательные, портящиеся, пустые, большие засухи, сильные дожди, засыхание и отсутствие плодов урожая. От распутства. Везде много испражнений, мочи, грязи, гнилья, нечистот и дурного запаха. Беспокойство и неприятности. Из-за лжи. Дела земледелия и мореплавания не развиваются. Не ладятся обычно. Обманывают наши ожидания и притом дают много поводов для страха и опасений. Из-за злословия. Местности бугристые, скалистые, то высокие, то низкие, труднопроходимые, сулящие много страхов и опасностей. Из-за грубых слов. Местности изобилуют пнями, колючими растениями, камнями, галькой, гравием, дикие и серые, без рек, озер и родников. Почва сухая, солончаковая, песчаная, с обрывами, со скорпионами. Много поводов для страха. Из-за пустословия. Фруктовые деревья не приносят плодов, а если и приносят, то не вовремя, а несозревшие плоды кажутся созревшими, корни растений не прочны, и они недолговечны. Парки, рощи или пруды доставляют мало радости и сулят много поводов для страха. Из-за алчности. Все блага каждый год, сезон, месяц и даже каждые сутки убывают, уменьшаются без увеличения. От злонамеренности. Много эпидемий, бедствий, заразных болезней, смут и войн, разжигаемых неприятельскими войсками. Много львов, тигров и тому подобного, ядовитых змей, скорпионов, тарантулов. Много вредных якшей, разбойников и тому подобное. От ложного воззрения. Во внешнем мире истощаются лучшие рудники, переводятся великие личности. Нечистые, приносящие страдания вещи, кажутся вполне чистыми и доставляющими счастье. Исчезают духовные наставники, защитники, спасители.